Еще издалека стало слышно, как Игорь Басаргин под взрывы хохота бренькает на гуслях, а Север поет. Как на поле Куликова прокричали кульги, и в порядке бестолковом вышли русские полки. Как дохнули перегаром, за 100 верст разит, значит, выпили недаром, будет враг разбит. Стоит лево рать, стоит справа рать, хорошо с перепоя да мечом помахать. Стоит лево рать, стоит справа рать, хорошо с перепоя да мечом помахать. Вокруг наших стояли ребята и девчонки Франсуа, тоже смеялись, подталкивали друг друга локтями вперемешку с нашими. А Игорь уже сам запел, сам себе и аккомпанируя. Что-то про вампиров, но тоже смешное, явно им самим сочиненное. Обнажает в лунном свете предлиннющие клыки и кричит, хрипя при этом: «Дайте выпить, мужики! Самогонки или водки, даже пиво подойдет!» Полночь, одиноко, жутко спит упившийся народ. «Это все смешно, пока поешь», — покачал головой худощавый черноволосый мальчишка. «А на самом деле вампиры совсем не смешные». Он говорил по-русски с легким акцентом. «Да брось ты!» — отмахнулся один из испанцев. В его исполнении русский зазвучал куда более странно. «А опять за свое!» «Да не за свое!» — мгновенно завелся черноволосый. «Я не вру, я их правда видел!» «Да иди ты!» — отмахнулся испанец. «Погоди, погоди!» — вмешался Север, подкидывая на ладони метательный нож. «Ты что, хочешь сказать, что видел вампиров?» «Он сейчас расскажет», — насмешливо заметила одна из девчонок. Черноволосый ощетинился. «А ты не слушай! Я вон им собираюсь рассказывать». «Да мне их и жалко», — вздохнула девчонка. «У них же уши от твоей лапши отвалятся». Черноволосый засопел. Север похлопал его по плечу. «Стой, не дуйся, рассказывай. Нам правда интересно про вампиров». Наши поддержали его слитным гулом. Люди Франсуа ответили дружным стоном. Черноволосый мальчишка смерил их воинственным взглядом и начал, демонстративно обращаясь только к нашим. «Я тут, кстати, на год дольше, чем эти обалдуи», — он мстительно улыбнулся. «Вообще-то я родом из Лупени, это в Южных Карпатах», — значительно добавил он, осмотрев всех по кругу. «Знаете, что это за места?» «Знаем», — я увидел Танюшку, опиравшуюся на корду. «Горы недалеко отсюда, тянутся на 1500 километров». «Подожди, Тань», — остановил ее Север. «Он не об этом. В тех местах где-то жил Влад Дракула». «Влад Дракула», — торжественно кивнул черноволосый и несколько раз перекрестился. Кто-то хмыкнул, еще кто-то засмеялся. «Влад Дракула», — повторил черноволосый настойчиво. «Ты ерунду-то не лепи», — недоверчиво сказал Колька. «Дракула — это вампир из сказки». «Коль», — поморщился я, — «Дракула — это князь. В 15 или в 16 веке правил». «Верно», — подтвердил черноволосый. «Дракула был князь, и вампир тоже. Совсем не из сказки. В наших местах про него до сих пор хорошо помнят. Так вот, мы тут оказались вдвадцатером, поровну парней и девчонок, и сперва прямо там и обосновались. Ну, в родных местах мы ж тогда еще не знали. А весной у нас начали пропадать люди. Сперва одна девчонка, потом девчонка и парень, и сразу двое парней задержались на охоте, и все». «Урса!» — отмахнулся Колька. «Нет!» — возразил Север. «Они бы обязательно напали на лагерь!» «Да!» — кивнул темноволосый. «Мы искали наших, но никого не нашли. Когда пропали те двое ребят, мы решили уходить. Часовые жаловались, что по ночам мучаются от того, что их разглядывают из темноты. Несколько раз те, кто возвращался в лагерь, припозднившись, видели какие-то, ну, тени, которые их преследовали, но не приближались. Вот тогда мы и решили уйти. И ушли, но за железными воротами на нас напали урса. Вот и все». «Да с чего ты взял, что это вампиры?» — хмыкнул Колька. «Тут полно всяких древних животных, может, это были они?» «Я видел вампиров», — просто и тихо ответил черноволосый. «Они даже спасли мне жизнь, так получилось. Я уже сказал, что за железными воротами на нас напали урсы, их было много, меня и одну девчонку взяли в плен». Он повел плечами. «Ну это ладно, меня не убили, оставили на утро, а ночью за Урса пришли. Их было пятеро. Я не спал и видел высокие, тонкие, то ли в плащах, то ли это были так сложены крылья. Урса не развели костров, и эти пятеро ходили между спящими, нет, скользили совершенно бесшумно и перекусывали им горло. До сих пор, помню, ходят, нагибаются и кусают. Я, наверное, от страха сумел вывернуть руки из веревок. Отполз в сторону, свалился в какую-то ямку и там притих. Урса, я не так испугался, как этих. Румынский мальчишка помолчал и добавил, они не пили кровь. Они просто убивали, и никто из Урса так и не проснулся. Он не врет. Все обернулись на голос. Джек Сойер стоял чуть в стороне, опираясь на свой лук, и слегка улыбался, глядя мимо нас. «Он не врет», — повторил Джек, — «и не выдумывает. Носферату существуют, ну, по крайней мере, в этом мире точно. Чарли Винзор и Нед Кардиган убили одного на моих глазах, и было это как раз за железными воротами. Не помню, сколько лет назад, но нашего Срединного Королевства еще не было». «Носферату?» — переспросил кто-то из девчонок. «А что это?» «Неумершие», в переводе с греческого. — пояснил Джек. — Только это ерунда. К людям они не имеют никакого отношения. Это какая-то тупиковая ветвь эволюции. У них есть крылья, и они в самом деле умеют летать. В некоторых местах этого мира живут весьма странные существа. Он помолчал и повторил. — Весьма. — Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном. А я невольно посмотрел на пятно серого тумана. Ближайшее было совсем недалеко, в лощинке. И вспомнил, как этот румын говорил, дважды у них люди пропадали попарно, девчонка с парнем и два парня. А что, если вампиры, кем бы они ни были, тут ни при чем? Что, если кто-то просто нашел способ вернуться, от которого смог отказаться я? Меня передернуло. И я заметил, как тревожно смотрит на меня Саня. Он наверняка думал, что я размышляю о нем. Но я и правда пришел сюда поговорить с ним. Мысли о вампирах и тумане вылетели у меня из головы. Я сделал Сане знак глазами и отошел сам. «Чего ты хочешь?» — тихо спросил он, подходя. «Саня», — начал я и сам удивился своему жесткому голосу. «Мне неохота знать, какого черта ты развлекаешься таким диким образом, но я хочу знать другое. Ты изнасиловал мальчишку, когда у вас это было в первый раз?» «Это не твое дело», — зло сказал он, но я преградил ему путь, когда он хотел уйти. «Ошибаешься». «Нет», — с ядом сказал Саня. «Я, может быть, и пидор, но я не сумасшедший. Мне давно хотелось его отыметь, но я и в мыслях не держал его насиловать. Тогда, в феврале, ему было плохо, я приласкал его и предложил. И он согласился, а потом ему просто понравилось. В следующий раз он пришел ко мне сам. У тебя все?» «Нет, не все», — возразил я. «Может, Бену это и нравится, но мы с тобой были друзьями, и я хочу предупредить тебя честно, если вздумаешь расширить сферу своей деятельности, я тебя просто убью». Глаза Сани потемнели, он положил ладонь на рукоять волонки. «Не стоит», — коротко приказал я, — «и еще учти, я рассказал все Вадиму». Руки Сани вцепились мне в куртку на груди. «Ты рассказал Вадиму?» Прохрипел он, и глаза у него были уже не просто темные, их переполняло бешенство. «Я уже ударил тебя ночью», — тихо сказал я, — «и не хочу бить снова». «Ты меня бить, сопляк!» — выдохнул он. «Ты! Да я тебя!» Вместо ответа я ударил его прямым правой в корпус под дых. Саня переломился пополам, но тут же снизу вверх врезал мне апперкотом в челюсть. Он тоже много чему научился. Девчонки завопили испуганно, что-то заорали. Парни, я нанес Сане свинг левой, подскочил ближе, добавил хук правой. Его нога врезалась мне в колено, и нас растащили. Странно, но и я, и он мгновенно успокоились. Со всех сторон посыпались удивленные и испуганные вопросы на тему «Что вам понадобилось-то друг от друга?» «Да мы подцапались из-за похода», — спокойным тоном объяснил я, снимая с плеча руку Сергея. «Все в порядке, мы все-таки выступаем, да, Сань?» «Да, Олег», — нейтральным тоном отозвался он.